Бертен встал, взял Аннетту за руку, подвел ее к портрету матери, освещенному ярким лучом рефлектора, и спросил: «Разве это не изумительно?» Герцогиня была так поражена, что, казалось, была вне себя и повторяла: «Боже, возможно ли это? Возможно ли? Да ведь это она, как две капли воды, а я-то, входя, и внимания не обратила. О, милочка Ани, я так и вижу вас снова. Я ведь хорошо знала вас тогда. Вы были в первом трауре. Нет, уже вторично. Сначала вы лишились отца. А теперь Аннетта в этом черном платье. Да ведь она живая мать в юности. Какое чудо! Не будь этого портрета, никто бы и не заметил. Ваша дочь очень похожа на вас, какая вы сейчас, но еще больше похожа на этот портрет». Явился Мюзадье, узнавший о возвращении госпожи де Гильруа. Ему хотелось во что бы то ни стало одним из первых засвидетельствовать ей глубочайшее свое соболезнование. Он прервал свое приветствие, увидев девушку, стоявшую у портрета в ярком освещении рефлектора и казавшуюся живой сестрой той, что была нарисована. «Ах, да что же это!» — воскликнул он. «Ведь это одна из самых поразительных вещей, какие я когда-либо видел». Супруги Корбель, убеждения которых всегда совпадали с общепринятыми мнениями, в свою очередь изумлялись, но более сдержанно. Сердце графини сжималось. Оно сжималось все сильнее и сильнее, как будто все эти возгласы удивления давили его, причиняли ему боль. Не говоря ни слова, она смотрела на дочь, стоявшую рядом с портретом, и в ней накипало раздражение. Ей хотелось крикнуть: «Да замолчите же! Я отлично знаю, что она похожа на меня!» До конца вечера ее томила печаль. Она снова теряла уверенность, вернувшуюся к ней накануне. Бертен разговаривал с нею, когда доложили о приезде маркиза де Фарандаля. Лишь только он вошел и приблизился к хозяйке дома, художник встал, пробрался к двери и, пробормотав: «Ну вот этой скотины еще не хватало», незаметно исчез. Графиня, выслушав приветствие нового гостя, поискала глазами Оливье, чтобы возобновить занимавший ее разговор. Не видя его, она спросила: «Как наш великий человек скрылся?» Муж ответил: «Кажется, что так, моя дорогая. Он только что ушел по-английски». Она удивилась, призадумалась на мгновение и заговорила с маркизом. Друзья, впрочем, из деликатности вскоре удалились. Графиня после постигшего ее несчастья еще не начала вполне открытых приемов. И вот, едва она улеглась в постель, к ней вернулись все тревожные мысли, одолевшие ее в деревне. Теперь они становились еще определеннее. Она ощущала их отчетливее, она чувствовала, что стареет. В этот вечер она впервые поняла, что в ее гостиной, где до сих пор поклонялись ей одной, льстили только ей, ухаживали только за нею, любили только ее, теперь заняла ее место другая, ее дочь. Она поняла это сразу, чувствуя, что все похвалы отныне обращены к Аннетте. Дом красивой женщины — это ее царство, где она не допускает затмевать себя, откуда заботливо, осторожно и упорно удаляет всякое опасное соперничество, куда впускает равных себе только в расчете сделать их своими вассалами. Теперь в этом царстве, она это ясно видела, повелительницей становилась ее дочь. Как странно сжалось ее сердце, когда глаза всех обратились к стоявшей рядом с портретом Аннетте, которую Бертен держал за руку. Она вдруг почувствовала себя исчезнувшей, развенчанной, свергнутой с престола. Все смотрели на Аннетту, на нее же никто и не взглянул. Она так привыкла выслушивать комплименты и лесть каждый раз, когда любовались ее портретом. Она с такой уверенностью ждала хвалебных фраз, которым не придавала никакой цены, но которые все-таки ласкали ее слух, что эта покинутость, это неожиданное поражение и это вдруг целиком перенесенное на ее дочь восхищение сильнее взволновали, изумили и задели ее за живое, чем какое бы то ни было иное соперничество при каких бы то ни было иных обстоятельствах. Но так как она принадлежала к тем натурам, которые при любом кризисе после первого упадка духа противодействуют, борются и находят утешительные доводы, она подумала, что когда ее милая девочка выйдет замуж, и они перестанут жить под одной кровлей, ей уже не придется переносить это постоянное сопоставление на глазах у друга, которое начинало становиться слишком тягостным для нее. Однако потрясение оказалось очень сильным. Ее лихорадило, и она совсем не спала. Утром она проснулась утомленная и разбитая, и тогда у нее возникла неодолимая потребность найти утешение, поддержку, помощь у кого-нибудь, кто мог бы исцелить ее от всех этих страданий, от душевной и физической боли.